Итак, тема нашего сегодняшнего дня – косвенные конкуренты. Большинство мастеров думают, что их конкуренты – это только те, у кого максимально похожие на их продукт. Мастера, компании, странички в социальных сетях. Да, это тоже конкуренты. Это конкуренты номер один, это прямые конкуренты. Но есть еще и косвенные конкуренты. Кто же это такие? Это те, кто продает вашей целевой аудитории, закрывает те же потребности, которые закрываете вы, но с помощью другого продукта или какого-то очень смежного продукта. И что вы делите с косвенным конкурентом? Зачем его анализировать? Казалось бы, да, у меня сладости, у человека может быть совсем другой продукт. Что мне с ним делить? Что мне с него взять? Вы оба боретесь за внимание одной и той же целевой аудитории. Это очень важно. Задача косвенного конкурента и вас – завладеть вниманием одной целевой аудитории. Запомните эту фразу. Что или кто является косвенным конкурентом вашего продукта? Отталкиваемся всегда от тех потребностей, которые закрывает ваш продукт или ваша услуга. Например, у вас развлекательные мастер-классы по росписи пряников для школьников. Кто может быть вашим конкурентом? Это могут быть мастер-классы по созданию какой-нибудь игрушки в рамках класса. Это может быть, например, компания, которая организует праздники в рамках школы с программами, рассчитанными тоже на детей этого же возраста, в этом же месте, и закрывают плюс-минус те же потребности. Потребности развлечений. Вы развлекаете росписью пряников, и другие компании тоже занимаются этим же. Они тоже развлекают, только, может быть, с другим продуктом. Сейчас вы понимаете, насколько широко у вас открывается, скажем так, зона поиска конкурентов, так как потребности клиента – которые закрывает ваш продукт и продукт конкурента, они разные, и, соответственно, в каждом из этих потребностей, точнее, в их закрытии, есть лидер. И, может быть, сложно звучит, еще раз скажу. Есть разные потребности у клиентов, и вы закрываете своим продуктом эти потребности, и конкурент ваш, прямой или косвенный, тоже закрывает потребности у клиента своим продуктом. Но самих потребностей у клиента может быть много. Поэтому тут, вы понимаете, зона поиска конкурентов, косвенных конкурентов, она огромная. И обязательно будет лидер в какой-то из областей. Если вы хотите стать лидером в своей области, вы должны обязательно искать лидеров в конкурентах, в косвенных конкурентах и как это выглядит со стороны. Допустим, это может быть лучшая компания, которая организовывает досуг детям на базе школы, да, то, что мы сейчас с вами разговаривали. Вы можете проводить мастер-классы для детей, то, что, допустим, для вас это норма, вам это привычно, но есть компании, которые завладевают вниманием клиента более профессионально. Даже если в их, допустим, способе организации вот этого досуга нету пряников, но суть в чем? Суть в том, что подход к созданию этого праздника, к целевой аудитории, к месту, к триггерам, которые они используют, к торговым предложениям, они могут быть идентичны с тем, что предлагаете вы. Вы предлагаете развлечение детям в течение 45 минут, да, с профессиональным мастером по росписи пряников, а они могут предлагать развлечение детям в течение 45 минут в рамках школы с организацией шоу мыльных пузырей. Почему бы нет? Получается, целевая аудитория одна, закрытие потребностей одно и то же, что у вас, что у этой компании, а продукт разный. Значит, это косвенный конкурент. Вы всегда должны, как я уже сказала, отталкиваться от того, на что направлен ваш продукт, какую боль, какую потребность он закрывает. я сейчас буду фантазировать, вы можете свой продукт обязательно там подстроить под то, что я буду говорить, либо придумать свое. Условно, вы готовите рассадочные карточки на свадьбу. Вот ваша задача, вы работаете со свадебными агентствами и подготавливаете пряничные рассадочные карточки. А кто может быть вашим конкурентом? Это может быть от салона флористики, какой-нибудь там, не знаю, цветочек, букетик красиво оформленный на тарелочке. Это может быть компания по мыловарению, которая делает подарки гостям в виде там, мыла с логотипом или там, с инициалами молодожен. Это может быть компания, которая дарит какую-нибудь, ну, не знаю, канцелярию, там, не знаю, ручки, все что, вот все, что открытка какая-нибудь. То есть вы понимаете, кто может работать в этой сфере и кто работает в этой сфере. С чего нужно начинать? Надо анализировать свадьбы, смотреть вообще, какая тенденция, что туда можно использовать в качестве вот рассадочных карточек, как это обычно делают. Тут же два момента. Вы смотрите, как ваш продукт с кем конкурирует, и смотрите, куда ваш продукт может быть еще интересно применен. То есть могут быть, допустим, ну я сейчас про пряники, пряники как подарки на конкурсы свадебные, пряники как сладости на сладком столе, пряники как подарки гостям, когда они будут уходить, пряники как рассадочные карточки к гостям, которые будут приходить. То есть многофункциональная история. Вы должны очень круто знать свой продукт, куда его можно использовать по максимуму. Не смотрите зашоренно в одну сторону. Пришел, день рождения, съел, получил удовольствие, ушел. Нет, ваш продукт многофункциональный. Думайте о том, как бы его еще и где применить. Вот и кто конкурент в данном случае? Мы видим список огромный, да, кто делает какие-нибудь, не знаю, даже сувениры ручной работы, лепит из глины, делает что-то там, не знаю, отливает из стекла, вырезает из дерева. Ну вот что может быть рассадочной карточкой гостям на свадьбу? Все что угодно. Вы должны просто смотреть, ага, кто у нас обычно участвует, скажем так, в таких мероприятиях, и это являются вашими косвенными конкурентами, и что мы с ними делаем, для чего они вам вообще нужны, что мы у них анализируем. Мы поняли, что у вас с ними одинаковая целевая аудитория. Если у вас физический товар, то, конечно, зона поиска по местности, да, то есть это может быть близлежащий, если у вас потребность, допустим, удовлетворить здесь, сейчас, то клиенты у вас находятся в поле, там, не знаю, 10 километров. Если у вас потребность закрывается в течение какого-то определенного количества времени, та же свадьба, то молодожены могут заказывать сувениры не вот здесь сейчас, в пешей доступности, а уехать куда-нибудь подальше. Поэтому зона поиска больше. А если у вас онлайн-продукт, то это пространство интернет. Но тут важно понять, что мы анализируем. С косвенным конкурентом, да и с прямым конкурентом у вас одна и та же целевая аудитория. И для закрытия своих потребностей клиент выбирает между вами и кем-то еще. Всегда клиент выбирает между вами и кем-то еще. Вы всегда находитесь в каком-то конкурентном поле. Вы понимаете, что между вами и косвенным конкурентом есть что-то общее, да, помимо целевой аудитории. На что именно вы должны обратить внимание? Конечно, когда вы анализируете косвенных конкурентов, обращаем внимание на триггеры, которые используют конкуренты, на метод привлечения клиентов. Обязательно смотрим на лидеров рынка, косвенных конкурентов, чтобы понять, а почему они стали лидерами. Как они ведут свой бизнес и за счет чего они стали успешными. Анализируем конкурентов следующим образом. Ну, самое простое – это через геолокацию и хэштеги. Да, если мы делаем физический продукт, то смотрим по геолокации и по хэштегам. Если вы делаете торт и пряники, вы как обычно ищете? Ну, там, допустим, пряник или торт в каком-то городе, там, пряник Воронеж. И вот вы везде забиваете хэштеги пряники Воронеж, имбирные пряники, имбирное печенье, пряники на заказ, тра-та-та. А если у вас косвенный конкурент? Воронеж у нас остается, но мы теперь отталкиваемся не от продукта, мы отталкиваемся от потребностей. А что заказать на сладкий свадебный стол? Да? А там, какое оформление сладкого или даже свадебного стола для гостей? Вы штудируете свадебное агентство, смотрите картинки, смотрите, что в тренде, смотрите, что используется. То есть я сейчас так узко беру, да, свадьбу, ну это как пример. Смотрите, если у вас детская тематика, смотрите, как проходят детские праздники, какие сладости там используются, можно ли ваш продукт туда использовать, если вы хотите выйти на детские праздники, допустим. Если это не обязательно дни рождения, если это там обычно по субботам, по воскресеньям в разных дорогих ресторанах проходят детские вот как раз мероприятия. Я вот, у меня был опыт трехлетний, я работала с самым дорогим рестораном Москвы, и каждые выходные мы давали им туда пряники свои, и они эти пряники в конце мероприятия раздавали детям. То есть платили мне ресторан, точнее не ресторан, платили мне организаторы вот этих детских мероприятий. Ну то есть можно было раздавать конфеты, можно было раздавать воздушные шары, можно было раздавать, я не знаю, открытки, можно было раздавать игрушки, можно было раздавать все что угодно. Но раздавали пряники, и я в данном, скажем так, месте на определенное время закрывала эту потребность. То есть вы должны также понимать, а где и когда ваш продукт может закрывать какую потребность и с кем вы можете конкурировать, что можно использовать вместо вашего продукта. Допустим, если делаете бенто-торт, а можно просто два пирожных? Можно. Значит, конкуренция где она должна быть? Значит, вы должны в своих тортах сделать что-то такое, чего нету в этих двух пирожных или четырех пирожных. Если вот сейчас же получается, ну, вы даже пойдите, посмотрите в магазин. Раньше было статично какие-нибудь 3-4 торта, сейчас и торты ассорти, он от Палыча, да, идет торт ассорти. Прекрасный вариант, потому что вот у нас семья большая, на всех не угодишь по вкусу. Для кого это конкурент? Для тех, кто делает нарезные пирожные. Да, да, потому что нарезные пирожные тоже закрывают потребность в удовлетворении вкуса, скажем так, разных людей. Хотя, в принципе, это плюс-минус один и тот же сегмент. Нельзя сказать, что это прям очень косвенный конкурент. Больше закрытия там, в эмоциях, да, больше закрытия в каких-то потребностях, которые ну, не напрямую связаны с едой. То есть не просто свечку задуть. То есть в тортах конкуренция, наверное, я не знаю, что может быть конкурентом в тортах, честно, потому что ну, торт это как такой апогей праздника. Можно делать, вот как делают маленький торт и кучу разных пирожных или там капкейков или макаронс. То есть, допустим, форма в виде торта, да, ну, там акриловая стоит, да, на свадьбах есть такая. Маленький крошечный тортик типа бенто-торта, а гостям раздают там эклеры, капкейки, макаронсы или какие-то другие пирожные. Это альтернатива большому многоярусному торту, альтернатива, и они конкуренты, конкуренты. Хотя, казалось бы, да, вроде там еда и там еда. Возьмем подарки на, допустим, 1 сентября. Стали пряники и сладости, и леденцы, оформленные в виде цветочного букета, конкурентом цветам? Конечно, стали. Но они остаются конкурентами. Это косвенные, но это конкуренты. Они закрывают одну и ту же потребность. Вот зефирные цветы, да, букет из зефирных цветов, букет из шоколадных конфет. Они конкуренты обычным цветочным магазинам? Конкуренты. Организация сладкого стола, да, бомбоньерки на свадьбу, организаторы досуга ребенку. Это все конкуренция, но вам нужно так широко смотреть, глобально смотреть на свой продукт и понимать, в чем его сила, в чем и какую потребность он закрывает ваш продукт. Учитесь у конкурентов лайфхакам. Смотрите, какие фишки они применяют для привлечения клиентов. Еще раз скажу. Смотрите на косвенных конкурентов, на лидеров и подглядывайте, подсматривайте за тем, как они продвигаются. С косвенными конкурентами дружите и создавайте проекты, совместные проекты. Это лучшее сотрудничество, которое может быть, потому что благодаря друг другу вы усиливаете себя как мастера и усиливаете свои продукты.